Марутян приглашал и делал комплименты, но его лицо продолжало быть несчастным. Может быть, в нем была глубинная, незаживающая боль, а может, он просто был так устроен, существовал на волне, которая ловит мир через трагедию. В этот момент Егоров заметил Веронику. Они на мгновение сшиблись глазами. Вероника тут же их отвела, как бы давая понять, что она не забыла его хамство. И только профессиональный долг и обязанность перед газетой вернули ее в этот зал. Егоров прошел мимо. — Пойдемте, — обреченно попросил Марутян. — Я не могу, — отказалась Вероника. — Мне надо быть дома, у меня ребенок болен. — Ну, вот, опять больной ребенок, а здоровыми они бывают. Дома было все как всегда. Алеша подогревал себе скучный Нюрин обед. Кулинарка из Нюры была бездарная, к тому же она боялась тратить хозяйские деньги, экономила. Кресло, протертое до дыр, покорно дожидалось Алешу из кухни, он поест и сядет. Рядом на журнальном столике уже лежали «Правда», «За рубежом», «Литературная газета». Работы ровно на вечер. Аня и Нюра сладко мирились в соседней комнате. Они ругались и мирились на равных, несмотря на то, что одной было 3 года, а другой 70. Аня еще не вошла в ум, а Нюра уже немножечко выжила. Их умственные способности были идентичны. — А зачем ты обзывалась? — упрекнула Нюра. — Говорил на бабушку дура. Это что ж такое? — Потому что ты моя, — объяснила Аня. Она полагала, что чужому человеку невозможно сказать «дура», а своему можно. Так что «дура» — это подтверждение доверия и любви. — Не, я так не согласна. Я. Нюра требовала не только внутренней любви, но и внешнего уважения, соблюдения этикета. — Согласная! — завопила Аня. — Согласная! Дуя! После больницы Аня стала неуправляемой. Чувствовала, что ей все дозволено. «Во, во, опять, опять! Я с этой девкой жить не буду! Въеду, въеду!» Что значило «уеду». «Въеду и усе!» Сейчас они с воплями и криками выйдут за истиной. Так оно и вышло. «Идите к столу!» — махнула рукой Вероника и пошла к своему письменному столу. Она решила поработать. Работа всегда возвращала ее в состояние равновесия с внешним миром. Подвинула начатую статью о Зубаткине. Статья называлась «Убийцы». Это название показалось слабовым и бездарным. Статья была бойкая и, может, даже умная, но к таланту эти качества не имеют никакого отношения. В таланте главная интуиция, а не ум. Ум — это рассудок, а интуиция — подсознание. Гении и женщины должны быть интуитивны. Вероника отодвинула статью. От каждой строчки к лицу поднималась бездарность, как запах рыбы из кухни. Ее переполняло отвращение к себе, к дыре на обивке кресла, величиной с обеденную тарелку, к идиотке Нюре. Обида на заболевшую Аню. Эта болезнь за волосы пригнула Веронику к земле, не поднять головы, не увидеть неба. Напрасно отказалась от ресторана.